Глава вторая. Удар по оппозиции. Город Блэкван. 2 часа спустя. Представительского класса черный автомобиль марки «Онтарио» не спеша приближался к железобетонному светло-серому ангару высотой с двухэтажный дом, одиноко стоящему на широком поле, поросшем сухой жухлой травой песочного цвета. Несмотря на прохладу, погода была ясная и солнечная. По ярко-голубому небу медленно плыли белые, похожие на рваные клочки ваты, перистые облака. Золотистое солнце ярко поблескивало, а зависшая неподалеку от него размером с небольшой мяч сфера планеты Ланы, дневного спутника Армикона, мягко отсвечивала розовым цветом. Когда машина остановилась в 10 метрах от ангара, дверь в его широких воротах отворилась, и из проема вышел невысокий пожилой мужчина в строгом черном костюме и белой рубашке с бордовым галстуком. В опущенной руке он держал кейс. Передняя пассажирская дверца машины тоже открылась, и на поросшую травой землю опустилась нога в лаково поблескивающей черной мужской туфли, а за ней, поднявшись во весь рост, появился средних лет высокий подтянутый мужчина. Он тоже был одет в костюм, но только светло-серого цвета, а его глаза скрывались за темными очками. Оба мужчины направились друг к другу. Прохладный ветер трепал их волосы и обдувал гладко выбритые лица, норовя при этом еще забраться под одежду. Но никто из них даже не поморщился и вообще не проявил никакой эмоции от этого дискомфорта. «Интересное вы нашли себе укрытие», с усмешкой заметил высокий, когда они остановились друг напротив друга. «Не волнуйтесь, что раскрыли его нам». «Но раз мы решили сотрудничать, то думаю, что следует начать с взаимного доверия», сухим, как шелест травы, голосом ответил пожилой. «Вы не согласны?» «Отчего же?» — не стал спорить высокий. «Ну, конечно, согласен». «Прекрасно!» — прежним шелестящим голосом, безо всякого выражения, констатировал пожилой и, протянув своему визави кейс, что держал в руке, пояснил. «Здесь мы собрали весь необходимый пакет документов для нашей совместной работы. Передайте их своему шефу, пускай знакомится, прежде чем давать окончательное согласие». «Обязательно, но я более чем уверен, что он не передумает». С улыбкой заверил пожилого высокий, принимая от него кейс. «Наши разногласия в прошлом». «Конечно», — сдержанно произнес пожилой. «Нужно идти вперед». «Кроме того», — продолжил высокий, будто его визави ничего не говорил. «Раз ваш лидер сейчас за решеткой, и неизвестно, когда выйдет и выйдет ли вообще, вам тоже не имеет смысла сидеть без дела». «А поскольку у нас с вами общая цель – обрести власть над страной, то объединение усилий поможет нам быстрее ее достичь. Всего доброго!» Напоследок, еще раз улыбнувшись, высокий развернулся и направился к ожидающему его черному «Онтарио», а пожилой продолжал стоять и смотреть ему вслед. Ветер играл его легкими, как пух, седыми волосами и колыхал пожухлую траву у его ног. Ботанический парк Лампрея, город-столица Барри-Порт, в то же самое время. Тем временем в другом городе, за 1000 километров, в ботаническом парке Лампрея проходила деловая встреча двух других мужчин, никоим образом не связанных с описываемыми выше, и предметом их разговора была совершенно иная тема. Один был высокий, широкоплечий, с офицерской выправкой, со слегка дутловатым лицом и гладким, как колено разжиревшей женщины, черепом. На вид ему было чуть больше 50 лет. И хотя он был одет в простую матерчатую светлую куртку и синие джинсы, понимающему человеку не составило бы труда опознать в нем военного. Другой же был его полной противоположностью. Невысокого роста, стройный, с тонкими чертами, хищным скуластым лицом, и с аккуратно зачесанными на правую сторону частично обесцвеченными перекисью темно-русыми волосами. На нем было надето легкое черное осеннее пальто чуть выше колен и такого же цвета костюмные брюки. Они сидели на одной из многочисленных скамеек в парке, выкрашенной под тон цветущих здесь круглый год различных растений, от цветов и кустарников до деревьев, в приятный глазу мягкий оттенок зеленого цвета и, наслаждаясь свежим прохладным осенним воздухом, вели, вопреки безмятежной обстановке, вовсе не дружескую беседу. «Ты понимаешь, что это значит?» С угрозой прорычал тот, что был лыс, сверля своего собеседника бешеным взглядом. «Раз объявился волчара живым и невредимым, то, скорее всего, выжил не он один. И теперь они на воле несут угрозу обществу». «Ну, то, что волк все равно погиб, хорошо». Задумчиво смотря на клумбу с синими розами, негромко произнес обесцвеченный. «Одной проблемой меньше». «Нет, идиот!» Чтобы еще больше не повышать голос, прошипел лысый. «Его ведь будут вскрывать. Как думаешь, у них не возникнет вопросов после этого?» «Да, это действительно проблема», — нервно дернув щекой, согласился его собеседник и машинально провел рукой по обесцвеченным волосам. «Что же делать?» «Ты меня, мать твою, спрашиваешь?» — взорвался военный. «Ты хозяин этого своего зоопарка. Это твой проект, не забывай. И ты облажался с ликвидацией». Обесцвеченный обеспокоенным взглядом бегло осмотрелся по сторонам, но в парке поблизости никого не было. Только вдалеке прогуливались немногочисленные посетители, которые не могли расслышать непредназначенный для их ушей разговор. «Я бы все-таки попросил тебя говорить потише», повернув к лысому недовольное лицо вкрадчивым тоном, проговорил тот. «Не стоит привлекать к нам в ним». Его собеседник вдруг резко выбросил могучую руку вперед и сомкнул свои каменные пальцы на его шее, не дав ему договорить до конца. Обесцвеченный, откинув голову назад, захрипел и вцепился обеими руками в его запястье, пытаясь ослабить хватку. «Это ты мне говоришь?» Продолжая держать его за горло и с наслаждением смотря, как он задыхается, возмущенно поинтересовался лысый. «Ты уже привлек к нам внимание. Теперь у них есть труп. Остальное лишь вопрос времени. А где ты и другие?» «Пусти!» Чуть слышно прохрипел обесцвеченный, слабо шевеля сереющими губами, но еще пытаясь отнять его руку от своей шеи. «Задушишь!» Военный еще какое-то время наслаждался его страданиями, но увидев, как у него уже начали закатываться глаза, с силой оттолкнул его, и когда тот, согнувшись пополам, зашелся в мучительном кашле, принялся обрезгливо вытирать ладони свои джинсы. «Теперь слушай меня внимательно, Пеллингтон», на этот раз совершенно спокойным тоном произнес лысый, когда обесцвеченный наконец-то восстановил дыхание. «Сегодня же отправляйся в Кувендас и реши вопрос с телом Коулмана. Это еще не все». «Ты с ума, что ли, сошел?» Болезненно морщась и потирая пальцами травмированную шею, сдавленным голосом просипел Пеллингтон. «Чуть меня не придушил». «Так выясни, кто еще остался жив, и найди их», проигнорировав его жалобу, продолжил говорить лысый. «От них тоже надо будет избавиться. И по-тихому». Сказав это, он легко, как молодой, поднялся со скамейки и, даже не взглянув на своего собеседника, пошел по вымощенной разноцветной плиткой дорожке куда-то вглубь парка, принявшись при этом безмятежно насвистывать веселенькую мелодию. «Сука!» — с ненавистью глядя ему вслед прошипел обесцвеченный и, снова прикоснувшись пальцами к шее, потер ее. «Ничего, я еще до тебя доберусь». Квартира Чонена фон Эллена, город Блэкван, часом позже. Чонен фон Эллен сидел в мягком кожаном кресле напротив включенного телевизора, по которому передавали экстренный выпуск новостей, и с задумчивым видом курил, стряхивая пепел в хрустальную пепельницу, которая лежала на стоявшем напротив кресла журнальном столике со стеклянной крышкой. То, что передавали по новостям, судя по постепенно меняющемуся выражению бледнеющего лица Чонена, являлось для него не столько интересным, сколько жутким. Хотя за 28 лет жизни он порой видел вещи и пострашнее того, что на экране. А показывали по телевизору то, как миловидная женщина, корреспондент на фоне какой-то жуткой аварии, говорила следующее. Черный Онтарио, принадлежащий лидеру оппозиции Алану Криферу, неожиданно взорвался на 14-м шоссе. Причина взрыва пока не установлена. Вероятнее всего, в машине была заложена бомба. На экране крупным планом показали обезображенную мощным взрывом уже потушенную, но все еще слабо дымящуюся груду исковерканного металла, в которой с трудом можно было опознать дорогой автомобиль. Вокруг суетливо работали пожарные, полиция и санитарная служба. Последние упаковывали тела, а вернее то, что от них осталось, в ярко-желтые пластиковые мешки. «От взрыва погибли 3 человека», — продолжала вещать корреспондент. «Двое, что находились в Онтарио, и один случайный прохожий. Но самого Алана Крифера в автомобиле не было. Лишь его люди». Чонан Фонеллен после этих слов криво усмехнулся и, затушив сигарету в пепельнице с легкой ехицей, произнес: «Да, промашечка вышла». «Полиция уже приступила к расследованию этого происшествия», заявила женщина уверенным голосом. «Сейчас на месте находится детектив главного отделения Питер Бойд. Послушаем, что он нам расскажет». Она подошла к высокому худощавому мужчине, что был одет в коричневый плащ. Он стоял у полицейской машины и наблюдал за работой своих людей. Его узкое лицо выглядело слишком взволнованным, что, впрочем, в свете случившегося не было удивительным. Дело пахло покушением на убийство политического чиновника. Влезать во все это мало кому захочется. Только выбора нет. «Детектив Бойд, можно вам задать пару вопросов?» — обратилась корреспондент к полицейскому детективу Блэквана. «Да, мэм, я слушаю вас. Вы нашли что-нибудь подтверждающее, что в машине была заложена взрывчатка?» — спросила женщина. «Может быть, деталь какого-нибудь таймера?» «Вот дура!» — прокомментировал ее вопрос Чонан Фонеллен. «Кому как не ему было знать, что никаких бомб с таймерами на самом деле не бывает? Это все выдумки кинематографистов для создания напряженности в моментах, когда герой боевика пытается обезвредить взрывчатку, а времени на тревожно-мерцающем электронном табло становится все меньше и меньше. Дешевый избитый прием». «Ну, во-первых, мы не в кино, так что нет», — вторя мыслям Фонеллена ответил Бойд. «А во-вторых, даже если бы таймер был, то при таком взрыве он вряд ли бы уцелел. Но зато наши эксперты обнаружили на обломках следы некого вещества, возможно, взрывчатого. Но идентифицировать его мы можем лишь в нашей лаборатории». «Понятно», — поджав губы, сказала корреспондент. «А что вы можете сказать насчет случившегося? Ведь если это правда покушение на убийство и не на главаря какой-то банды, а лидера оппозиции, то в каком направлении будет идти следствие?» «Вы, конечно, простите, но я не могу это комментировать». «Ну что же», — сразу отвернувшись от детектива и снова начав смотреть в камеру, произнесла женщина. «Как видите, полиция не хочет делиться с нами своими мыслями по этому делу. Но посмотрим, что об этом скажет сам Алан Крифер». Сюжет сменился. На экране появился среднего возраста мужчина с густой русой шевелюрой и такими же густыми и русыми аккуратно подстриженными усами. На нем был серого цвета строгий костюм с белой рубашкой и синим галстуком. Он стоял у трибуны с микрофонами в заполненном людьми каком-то конференц-зале и под вспышки фотокамер произносил пламенную речь. Трансляция проходила в прямом эфире. «Это чудовищно!» — с неподдельным возмущением вещал мужчина. «Меня пытались наглым образом уничтожить. Убили 2 моих людей. Я не знаю, причастен к этому кто-то из моих конкурентов или сам президент, но я требую, чтобы это дело расследовали со всей тщательностью. Виновные были найдены и судились по всей строгости закона, потому что закон един для всех, и нет и не должно быть никого выше его». «Ну, идиот!» — фыркнув, произнес Чонан Фонеллен и, взяв со столика пульт, выключил телевизор. «Думает, они на этом остановятся? Да как бы не так». Положив пульт, он какое-то время посидел в задумчивости, смотря в потухший экран и постукивая пальцами по подлокотнику кресла. А затем, все же приняв какое-то решение, достал из кармана сотовый телефон и стал набирать чей-то номер.